10. Гретел с Лаской заглядывали в помещения, которые занимали сотрудники университета. Небольшие помещения на верхнем этаже захватили исследовательские группы числом от 3 до 5 человек, пытающиеся взламывать различные модели. Большинство из них работали над симулятором ГК, так как его все любили и не могли свыкнуться с тем, что ученый, который выполнил наибольшее число симуляций и обрел всемирную известность, не желал возвращаться к жизни. Если он не хотел жить, захотят ли все остальные? В эти помещения пытались вселиться и другие люди. По мере того, как шли дни, работа ученых несколько утратила экстренность. Велись разговоры о реновации руин предыдущих БЭБ и перевода туда университетского комплекса. Это был намек на то, что необходимо прекратить зря тратить хорошие ресурсы. Университетским сотрудникам было на это наплевать. «Почему они должны о чем-то беспокоиться?» — сказала Гретел, когда они с Лаской безрезультатно нажимали на поверхность экрана, пытаясь найти уединенную комнату для разговора. «А пойдем прогуляемся. На улице так хорошо». Гадкая неделя, в течение которой с неба падал замороженный заварной крем пополам с градом, наконец подошла к концу. Слабое солнце выглянуло из-за пушистых облаков, и на небе появились первые признаки синевы. Они порыскали в ящиках под скамейками в поисках резиновых сапог, подходящих по размеру, порылись в горе каталогизированного мненамеса. Сет сам напросился к ним в компанию. С ним была Тем, что совсем не удивило Ласку. Она знала, что эти двое сошлись, хотя еще и не объявили о своей связи. Они очень сблизились, проводя время в страстных обнимашках, хотя определение для слова «обнимашки» было в среде ушельцев довольно-таки пошлым. «Пойдемте», — сказала Гретел. «Мы пытаемся сбежать от суровой действительности ушельской жизни, став беззаботными скитальцами в девственных лесах». «Пятый засев в бывшем лесничестве», — сказал Сет. «Загрязнение тяжелыми металлами и место бывшего гравийного карьера». «Да ладно, солнышко, надевай скорее сапоги, а то нам будет не доставать твоих экспертных комментариев». У Тем уже были наготове сапоги для них обоих. Они с трудом влезли в высокие до колен веллингтоны и отправились в путь. Прогулка очень расслабляла, как и пение птиц, и запахи буйной растительности из прогревающегося леса. Но Сет никак не мог успокоиться. Он каламбурил, забегал вперед, терялся, пел матерные песни. «У твоего парня какие-то проблемы?» — спросила Гретел. Тем вздохнула. «Я не соглашусь с тем, что он мой парень». «Ну ладно, что тогда вставили ему в задницу?» Тем косо посмотрела на Ласку. Ласке всегда было интересно, что Тем думала о ней. Она с Сетом никогда официально не заявляли о своих отношениях, просто поддерживали связь, затянувшуюся на неопределенное время. Несмотря на то, что любовь не была игрой и никому не начислялись баллы, она точно выиграла свой раунд с Сетом, уверенно уйдя сама, не оглядываясь назад. Тогда как он страдал от перепадов настроения, когда они расстались и слал по-идиотски глупую электронную почту в подземный университетский комплекс, он даже не смог заставить ее заметить себя с тех пор, как она вернулась. Она подозревала, что они с Тем вели долгие разговоры о том, какой же сучкой оказалась Ласка. Мальчишки всегда так поступали. Им и в голову не приходило, когда ты говоришь девушке о том, что она не такая глупая, как все остальные, то девушка прекрасно понимает. При расставании ты расскажешь своей следующей о том, какой глупой коровой была ты. Это из-за меня? Глаза Тем расширились? Совсем нет. Он нормально к тебе относится. Похоже, что на романтическом фронте у него все нормально. Она покраснела, что вовсе на нее не походило. Ласка засмеялась, а фырканье Гретел было просто грязным, что заставило Ласку смеяться еще сильнее. Так что она схватилась за живот, наклонившись. «Это хорошо, я серьезно». Они улыбнулись друг другу. Тем была права насчет хода порожняком и осталась вторым человеком, не бывшим техническим специалистом, который выжил после атаки. Между ними установилась негласная связь наряду с безопасной дистанцией. «Все дело в этом», — она махнула рукой, описав круг. «В Канаде?» — спросила Ласка. «В Ушельцах?» — предположила Гретел. «В захолустной жизни. Ему недостает городов. Он читал об Акроне, высказал кучу идей. Акрон ушел из дефолтного мира, когда Ласка уезжала в университет ушельцев. Ушельцы скоординированно бомжевали по всему центру города, 85% зданий которого или было заколочено, или ушло под воду. Принадлежавшие этим бывшим местным жителям ценные бумаги, сформированные на основе закладных на недвижимость, находившиеся в Третейском хранении в службе финансовых рынков в Москве, стали неэффективными после краха «Газпрома». Плавно и скоординированно они ушли с радаров. В один день жители Акрона стали бомжами, на следующий день армия ушельцев открыла каждое заколоченное здание, включая пожарные станции, библиотеки и бомбоубежища. Заводы стали производственными системами, загруженными сырьем. Они работали от целых полей подвесных двигателей, которые были установлены буквально за ночь. Двигатели электролизировали водород из сточных вод, текших в реку Литл-Кайахога. Водород подавался в водородные элементы, которые ушельцы разместили в небольших тачках. Дефолтный мир был застигнут врасплох. Наводнение в Коннектикуте связало руки Федеральному агентству по управлению страной в чрезвычайных ситуациях и Национальной гвардии. Подрядчики, которые работали на федеральное агентство, не могли использовать свои обычные методы найма местных талантов в качестве ударных частей. К тому времени, как им удалось провести мобилизацию, все набранные рекруты стали ушельцами. Это дало ушельцам Акрона целую неделю для подготовки и строительства укреплений. Они стали называть себя ситуативниками, а установленную ими власть – ситуативнократией. К тому времени, когда дефолтный мир осадил Акрон, это уже стало сенсацией в глобальных СМИ, постоянным местом бесконечных сборищ и встреч, демонстрировавших, какой счастливый мир можно построить, если рационально использовать ресурсы островов сожженных зданий, владельцы которых отсутствовали. Ласка сказала: «Ну, это все очень здорово». «Больше, чем здорово. Это город, не деревня, не лагерь. Первый, но не последний. Они сейчас сражаются за Ливерпуль и Ивреа, это где-то в Италии, а также Минск, что уже совсем сумасшествие, так как маленький Лукашенко с радостью отрубит им головы и развесит их внутренности на центральной площади. Ты, наверное, пропустила эти события, так как у нас тут своего безумия выше крыши, но по миру действительно идет движуха». Лицо Гретел приняло выражение, опознанное Лаской, как вежливое недоверие. «Это все очень и очень круто». Тем тоже знала это выражение. «Гретел, помимо университетской жизни, в мире происходит что-то еще. Люди, которые не являются учеными, тоже на что-то способны». «И инженеры тоже?» — сказала Лим-По-По. Тем сложила руки на груди. «Шутите? Я следила за всем этим. Именно об этом мы фантазировали около 10 лет назад, когда даже не было слова «ушелец». Но происходили и другие попытки. Есть причина, по которой мирок ушельцев ограничивается 1-2 зданиями, осиным гнездом в трещине дефолтного мира. Все, что больше этого по размерам, превращается из занимательно странного места в угрозу самому себе, так как люди в ходе самообороны вполне способны уничтожить самих себя». Ласка кивнула. Планируя коммунистические праздники, они произвели все расчеты и нашли нужные пропорции. Когда все было достаточно весомым, чтобы иметь значимость, но недостаточно весомым, чтобы власти взялись за тебя всерьез. В любом случае, нашему молодому человеку пришло в голову, что мы должны создать свой собственный Акрон. Не уходить, а идти вперед. Да что там, бежать вперед. Лим-По-По фыркнула. Скажи ему, что это верный путь к гибели. Они уничтожат Акрон без следа, только чтобы не оставлять его в руках ушельцев. Внезапный гнев Тем удивил Ласку. Если серьезно, то пошло оно все. Весь смысл деятельности ушельцев — это первые дни лучшей нации. Раньше было больше всеобщих воздыханий и повсеместного закатывания глаз. Это была серьезная мысль. Когда-нибудь ушельцы и дефолтный мир поменяются местами. Там недостаточно людей, которые владеют роботами, способными покупать вещи, производимые другими роботами. Мы балласт. Она взглянула на Ласку, возможно, в поисках поддержки, не обозначая взглядом определенный тип людей, не являющийся балластом. Лим-По-По ответила с той же яростью. «Я уже слышала все, что только возможно о лучших нациях. Есть серьезные вещи, вроде тех, чем они занимались в университете, вещи, которые дают нам силы действительно уйти от всего, что угодно, даже от смерти. И есть выпендреж, типа захвата городов. Самое хорошее, что можно сказать об Акроне, он оттягивает на себя армии дефолта, которые могли бы заниматься нами. Думаю, что новость о том, что мы занимаем города и штурмуем жизнь после смерти, дают нам равные шансы стать жертвами, которых будут отстреливать, как собак. Они могли бы наговорить друг другу еще много злых и обидных слов, однако из кустов выбежал ухмыляющийся Сет, весь грязный, мокрый, резвясь, как щенок-переросток, а Ласка терпеть не могла собак. Что я пропустил? Они смотрели в другую сторону. Он встряхнул головой, точь-в-точь, как мокрая псина. «Какой чудесный день, когда так хочется жить! Посмотрите на небо!» Раздался взрыв, который они скорее ощутили, чем услышали. А потом волна горячего воздуха подняла их ввысь и отбросила на стволы деревьев.